Но ни он, ни Лорелли не раскрыли рта до лондонского шоссе. Внезапно Крентер прервал молчание. «Что вы теперь собираетесь делать?» «Работа закончена», — ответила Лорелли. «Я улечу в Рим 10-часовым самолетом». «А это не рискованно?» «За аэропортом следят». «Мои бумаги в порядке, меня не узнают, так что никакого риска нет». «О, не будьте так самонадеянны. Наши ищейки очень дотошны. Они мне ничего не сделают». «Вы скажете Феликсу, что я проделал неплохую работу?» «А?» — спросил Крентер. «Да, скажу». Безразличным тоном ответила Лорелли. Крентер взглянул на нее уголком глаза. «Вы не горите энтузиазмом. А мне очень важно, чтобы он знал, на что я способен». «Вам хорошо заплатили», — ответила она, глядя на мелькавшие перед ней блики света фар. «Вы хотите провести эту ночь в Польстоне?» «Да, это неплохая мысль», — ответила она. Он бросил взгляд в ее сторону и положил свою руку, большую и волосатую, на колено Лорелли. «Вдвоем мы можем неплохо провести время», — сказал он. Она ударила его по руке сумочкой, металлическая застежка перерезала кожу. Он быстро отдернул руку и выругался. «Все мужчины, с которыми я работаю, твердят мне одно и то же», — сказала она с раздражением. «Не могли бы вы быть более оригинальным?» «Зачем?» — проворчал Крентер, зализывая кровоточащую ранку. «Мужчина я или нет?» «Это из-за моего лица. Заткнись!» — отрезала Лорелли. «Вы очень много о себе воображаете. При чем тут ваше лицо?» Руки Крентера судорожно вцепились в руль, а он представил себе, как они вонзаются в горло молодой женщины. Они продолжали ехать в молчании. Когда Дон на следующий день спустился в свой кабинет, было половина второго. Сидя за столом, Мариан перебирала груду оставшихся без ответа писем. Она подавила улыбку, увидев, как он идет прямо к своему любимому креслу и падает в него с тяжелым вздохом. «Какая ночь!» — простонал он, обхватив голову руками. «Я лег в половине девятого утра. Если так будет продолжаться, я кончу сумасшедшим домом. Не так давно вы мне говорили, что сон вам совсем не нужен», — ответила Мариан, подходя к нему с пачкой писем в руке. «Не хотите ли взглянуть на вашу почту?» «О, нет, конечно, нет», — решительно воскликнул он. «Я твердо решил ничего сегодня не делать. Оставьте эти письма. Садитесь, я хочу у вас кое-что спросить». С покорным видом Мариан положила письмо на стол и села. «Как дела у Джулии?» — спросил Дон, изо всех сил борясь с зевотой. «Ей лучше. Доктор сказал, что сегодня она сможет принять инспектора полиции, а если ее состояние будет продолжать улучшаться такими темпами, то ей разрешат вернуться домой на этой неделе». «Отлично. Я собираюсь предложить ей виллу в Ницце. После того, что произошло, ей стоит не возвращаться в Хампстед. Новая обстановка, солнце пойдут ей на пользу. Я же не уеду из Лондона до тех пор, пока это дело не будет распутано. А пока что мы топчемся на месте». И он рассказал Мариан о событиях ночи. И закончил. «Итак, Джина исчезла, Полиция ищет ее?»